Глава 30. Белая корова. Когда Ханане минуло 15, семейный совет поднял вопрос, которого я так страшилась. По японским обычаям, если в семье одни дочери, необходимо усыновить мальчика, который унаследует родовое имя и станет мужем старшей дочери. Так имя сохранится. К выбору приемного сына я подходила со всей деликатностью, но две или три кандидатуры уже отвергла и понимала, что вскоре от меня потребуют положительного ответа. Если японка желает сохранить влияние и почет, ей не следует рассуждать о чем бы то ни было, это попросту неразумно. Красноречивее всего не слова ее, а поступки, но настала пора, когда я поняла, что должна говорить. С письмом от моей неизменно преданной американской матушки, а предложения ее оказались мудры, я предстала перед советом и попросила позволить мне на несколько лет увести девочек учиться в прежний мой дом. Эта просьба вызвала оживленное обсуждение. Но теперь у меня в совете появились друзья, как члены семьи Мацуо, так и моей собственной. А поскольку прежде я послушно исполняла их пожелания, то получила щедрую награду. Мне ответили согласием. Душу мою переполняла благодарность, сердце пело от восторга. Я начала готовиться к возвращению в Америку. Тиё не знала, радоваться или горевать, что мы уезжаем. Не так-то просто оставить подружек, любимую школу, вернуться в страну, которую почти забыла и живо помнишь разве что бабушку. Но Ханана была счастлива. Бурно не ликовала, но постоянно хлопотала, ходила по дому быстрыми легкими шагами и негромко напевала себе под нос, а если мне случалось на нее посмотреть, неизменно расплывалась в улыбке. За то время, что длились приготовления, я не раз, глядя на ее счастливое лицо, думала, что если жестокая судьба помешает ей попасть в страну, которую она любит всем сердцем, то я все равно буду вечно благодарить небо за тихую радость, что переполняла ее в эту суетливую пору. И это счастливое воспоминание у меня никто не отнимет. Время в хлопотах летело быстро. И, наконец, настало утро, когда мои девочки, на пальцах считавшие дни до отъезда, весело объявили, что остались всего две ладони с растопыренными пальцами. 10 дней. Мы почти подготовились. Но ведь всего не предусмотришь, как ни старайся. И всегда найдутся незаконченные дела, отложенные на последние, самые насыщенные дни. Мои дети никогда не были в Нагаоке. Я не раз думала отвезти их туда, но жизнь наша всегда была очень насыщенной и что-нибудь вечно мешало. Однако я не могла допустить, чтобы они уехали из Японии, не побывав там, где подле мужа и могил наших предков упокоилась их бабушка. И вот, наконец, ранним весенним утром мы отправились в путь. Как отличалось наше путешествие от того, которое я много лет назад совершила с братом, направляясь учиться в Токио. Прежде путь занимал несколько дней, и проводили их то в деревянном седле, то уютно устроившись в раскачивающемся каго, то тряслись в рикше по крутой дороге. Теперь же добирались каких-то 14 часов на проворном маленьком поезде узкоколейки, который пыхтя пробирался сквозь горы, через 26 туннелей, представлявших собой новейшие достижения мирового инженерного искусства. Мы то погружались во мрак, то выныривали на солнце, любовались холмами с террасами рисовых полей на склонах и той извилистой узкой дорогой, которую я отлично запомнила. В сумерках мы очутились на перроне оживленного городка в окружении холмов, щетинившихся скелетоподобными нефтяными вышками. Мне рассказывали об этих переменах, но мой нерасторопный разум прежде не осознавал, до какой степени моя Нагаока превратилась в далекий сон. Хорошо, что дети впервые увидели город в пору цветения сакуры, поскольку даже мне показалось, что дома словно стали меньше, а улицы уже, чем я изображала в своих рассказах. И если б не свежесть и яркость красок, что глядели поверх оштукатуренных стен, украшали храмовый двор и пестрили ветви деревьев вдоль каждой улицы, мои дочери верно разочаровались бы. Наутро повеял ветерок. Наши медленные рикши тряслись по непривычно незнакомой дороге в Тюкодзе. Воздух был напоен ароматом лепестков, розовых, похожих на ракушки, что летели или лежали волнами на покатых крышах, зимой защищавших тротуары от снега. Как же мы любили эти прекрасные бесплодные деревья, символ нашего угасающего самурайства. Со вздохом подумала я, устремила взгляд на холм, где некогда стоял замок, и меня вдруг охватило изумленное удовлетворение. Былой охранительный дух по-прежнему жил средь руин, ибо на камнях основания вознеслась огромная пожарная каланча с высокой наблюдательной площадкой и сигнальным гонгом. Старого дома уже не осталось. Я надеялась, что со временем брат надумает возвратиться и провести старость в доме своей юности, поскольку очаровательная, кроткая женщина, на которой он женился уже в зрелости, прожила недолго и вскоре после того, как она родила наследника рода Инагаки, скончалась так же кротко, как жила все свои недолгие тихие годы. Но все интересы брата были связаны с далеким городом, с его прогрессивным шумом фабрик и современной жизни. И брат слышать не желал ни о каких планах, за исключением тех, которые связаны с учебой сына. Вот так боги выгоды и коммерции одержали победу. Все, что осталось от наших никчемных сокровищ, перевезли в хранилище к сестре. Дзи и Иси разъехались по своим далеким домам, и теперь на месте нашего высокого просторного дома с его вислой соломенной крышей и нежными воспоминаниями вознеслись уродливые иностранные корпуса женского педагогического училища. На месте старого каштана, под которым я похоронила Сиро, и поле, где упражнялись в стрельбе из лука, и где я так часто видела отца и господина Тоду, правая рука спущен с обнаженного плеча, оба усердно, пусть и забавы ради, соревнуются, кто победит, ныне раскинулся усыпанный гравием двор, где расхаживали и занимались физкультурой современные ученицы в плессированных юбках и заграничных туфлях. Странное зрелище. И мучительное для меня. Я осознавала, что все эти перемены знаменуют будущее полное надежды и пользы, и ради всеобщего блага не желала бы и задержать, но все тихие удовольствия и колоритная давняя жизнь сменились настоящим, казавшимся дешевым и убогим. И в те немногие дни, что я провела в старом своем городке, воспоминания о прекрасных старых традициях и идеалах порой затмевали в моем сознании новую передовую жизнь, которую я и желала бы избрать. Отдав дань любви и уважения дорогим усопшим, мы отправились к моей сестре. Она специально приехала в Нагаоку из своего дома на горе в нескольких часах езды на рикше, чтобы встретиться с нами. Деревушка, где обитала сестра, была необычная. Уступ, по которому тянулась ее единственная улочка, был настолько узок, что снизу из долины деревушка казалась игрушечной, а штукатуренные стены, соломенные крыши, точно пришпиленные к зеленому склону горы. Мы покинули долину. Каждую нашу повозку тянули два работника и один толкал. Подъем был крутой. Обочины извилистой дороги поросли густым кустарником. Время от времени возницы останавливались и, опустив оглобли на бедра, переводили дух, вытирали пот с раскрасневшихся лиц, набирали сил перед следующим рывком. «Пока взберешься сюда, запыхаешься», — сказал один из возниц и с улыбкой указал на долину. «Но оно того стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть, как зеленеют террасы риса среди огромных бурых скал, как разбитая на осколки отражается солнечная лазурь неба и ряби ручья, что бежит внизу». «Хай», — согласился другой, — «так и есть. А горожане не видят ничего, кроме ровных улиц и пыльных крыш, торчащих поверх стен или деревянных заборов. Жаль мне их». И довольные они отправились дальше, отдуваясь от натуги. Что это за низкие кривые деревца с серыми стволами и множеством свежих почечек? Во время очередной остановки спросила Ханана. «Шелковица», — ответила моя сестра. «В этих краях занимаются шелководством, и во всех деревнях на горе выращивают шелкопряда. Здесь почти в каждом доме стоят деревянные рамы с лотками шелкопряды. В тихие дни, когда идешь по улице, слышен шелест. Это червяки едят листья». Дети заинтересовались и на протяжении нашей дороги обменивались вопросами и восклицаниями о шелкопряде и о том, как он ест листья шелковицы. Наконец, наш долгий подъем завершился на коротком отвесном уступе, с которого мы резко повернули на просторную улицу с приземистыми домами и широкими свесами крыш. В дальнем ее конце стоял самый высокий дом в деревне — дом моей сестры. Его и желто-коричневая соломенная крыша возносилась над стеной из скругленных камней, увенчанной деревянной изгородью, до такой степени похожей на ту, которая некогда окружала наш старый дом в Нагаоке, что смутная тоска защемила мое сердце. Слуги высыпали за высокие деревянные ворота и встретили нас радушно, как водится в сельской местности. Наши повозки прокатились между двух шеренг слуг, которые бормотали знакомые мне с детства старомодные приветствия. «О каэри асабасы! Как мы рады, что вы вернулись!» После долгой тряски в повозке тихий дом подарил нам покой. А горячая ванна? В Японии, так уж издревле повелось, ее неизменно готовят к приезду долгожданного гостя. Чудодейственно нас освежило. Затем мы с девочками вышли в гостиную, смотревшую на крыльцо. Уютно расположились на мягких подушках и стали любоваться голубым небом, долиной и миром далеко внизу. Наконец, две служанки внесли изящные столики для обеда. «Придется вам здесь обходиться без мяса», — виновато сказала сестра, торопливо проходя в гостиную. «У нас только курица и овощи с моего огорода, и рыба из горных речек. Ни мяса, ни хлеба тут не достать». «Ничего страшного», — ответила я. «Девочки любят рыбу и рис. А я, как ты знаешь, всегда любила овощи и зелень. Помнишь белую корову?» Сестра засмеялась, и Ханана, не упускавшая возможность послушать очередной рассказ, спросила: «Что за белая корова?» И за едой моя сестра поведала историю из моего детства, такую давнюю, что я знала ее лишь по чужим воспоминаниям. «Ваша матушка росла не очень здоровым ребенком», — начала сестра, «но по-настоящему никогда не болела. В то время многие жители Нагаоки, если не знали, как поступить в каком-то серьезном вопросе, шли за советом к Мико, жрице маленького синтоистского храма на окраине городка, и досточтимая бабушка как-то раз попросила нашего отца послать за этой благочестивой женщиной. Два дня до ее прихода Ицубо не давали ни китового супа, ни лука, вообще никаких резко пахнущих блюд, и велели быть паинькой и в помыслах, и в поступках. Ранним утром важного дня Иси умыла Эцу холодной водой. Потом одела в кимоно с гербом и нагаки и отвела в комнату досточтимой бабушки. Там собралась вся семья, приехали даже родственницы. Помню, как Ицубо вошла в комнату, держась за мамину руку, поскольку в ту пору только училась ходить. Сестра поклонилась присутствующим, и матушка усадила ее на татами рядом с досточтимой бабушкой, чуть впереди всех прочих. Таканому в тот день накрыли соломенными циновками и украсили священными синтоистскими символами. Разумеется, самое почетное место отвели Мико. Она пришла вся в белом, распущенные черные волосы перехвачены у плеч лентой из рисовой соломы, которой привязаны белые зигзагообразные бумажки седе. Едва матушка и Цубо уселись, Мико два или три раза пала ниц, после чего взяла из таканомы прут светлого дерева, на конце которого были длинные бумажки. Мико помахала прутом над головой Ицубо, пробормотала какие-то молитвы. Мы сидели тихо, склонив головы. Наконец Мико нарушила молчание сообщением, что боги ей передали. В прошлой жизни Ицубо была маленькой белой коровой, на которой возили дрова для синтоистского храма на вершине горы. Боги сказали, что маленькое создание, так кротко и самоотверженно изо дня в день взбиралось по каменистой тропе и, не жалея сил, исполняло свой священный долг, что боги ускорили медленную поступь перерождений и позволили душе белой коровы в следующей жизни сразу же воплотиться в человеческом существе. «То есть моя мамочка была этой белой коровой?» — уточнила Ханана, широко раскрыв глаза от изумления. Тиё же перестала жевать и глядела на меня с испугом. «Наш отец не поверил, Мико», — с улыбкой продолжала сестра. «Но тем не менее, чтобы порадовать досточтимую бабушку, щедро пожертвовал на синтоистский храм. Но всегда говорил, что это не столько дар в благодарность богам, сколько символ удовлетворения. Ведь теперь-то он понимает, почему Ицубо так сильно любит овощи, а рыбу почти не ест. Правда это или нет, неважно. Как в случае с любой сказкой. Но вам повезло, девочки, ведь ваша матушка тянет свою ношу истово и терпеливо. Она вскарабкалась по каменистой тропе препятствий и, наконец, готова отвезти вас в Америку». Сестра весело кивнула детям и, не скупясь, положила мне на тарелку овощей и побегов бамбука. Несколько дней спустя нас пришла проведать одна из соседок сестры, чей сын жил в Токио и вел прибыльную торговлю нефтью. Встреча с ней напоминала нам с Ханана забавный случай, связанный с визитом жены этого сына, вскоре после того, как мы приехали жить в Токио. Эта дама происходила из Нуваришей, состоятельная, передовая, словом из тех, кого называли недавно придуманным словом «хайкара», воплощавшим самую суть моды и новых веяний. Одевалась она щегольски, разумеется, на японский манер, поскольку в ту пору даже самые передовые из дам еще не дозрели до того, чтобы выходить в свет в европейских нарядах. После долгих церемонных поклонов и обычных приветственных расспросов о здоровье родных, а также деликатных хвалебных замечаний о букетах, выставленных в таканоме, дама подалась вперед и развернула дивный вышитый креповый платок необычного окраса. По старой японской традиции в гости идут с подарками. Вот и наша гостья вынула из платка и подала нам, скромно, однако с заметной гордостью, большую заграничную картонную коробку, на которой изящными английскими буквами было написано «Импортные деликатесы» — иностранное лакомство с ароматом цветов. Его употребляют и дамы, и господа в культурном обществе Европы и Америки. То была большая упаковка обычной жвачки. Гостья моя держалась чопорно и изысканно, все ее движения отвечали строжайшему этикету, а от того неожиданное появление этой вульгарной коробки показалось еще неуместнее и смешнее. При этом вполне естественно, что она подарила нам именно это. Не так-то просто выбрать презент человеку, который прожил несколько лет в Америке и по вкусам своим считается иностранцем. Моя гостья отправилась в лавку с заморским товаром и заботливо выбрала то, что сочла наиболее подходящим. Ханана и Тиё были в комнате, когда эта дама протянула мне коробку жвачки. Тиё с пристальным интересом уставилась на иностранные буквы. Разумеется, прочесть их она не могла. Но Ханана, едва скользнув по коробке взглядом, снова впилась в нее глазами. После того, как мы поклонились гости в знак признательности за доброту, лицо Ханана странным образом искривилось. Она отвесила глубокий поклон, попросила ее извинить и стремительно вышла из комнаты. Едва гостья ушла, Ханана поспешила ко мне. «Мамочка!» — весело воскликнула она. «Подумать только! Накаяма сама выбрала для тебя именно это! Что бы она подумала, если бы узнала, как ты ругала меня в Америке, когда я пришла из школы со жвачкой во рту? Ты тогда заставила меня прополоскать рот и заметила, что если бы мы были в Японии, Иси сказала бы, что я похожа на буддийское изображение голодных духов в аду». Сестру эта история очень заинтересовала. «Обычай бесспорно диковинный», — проговорила она. «Но не такой вредный, как тот, от которого пошла Охагуру, наша традиция чернить зубы». «А с чего она началась?» — спросила я у сестры. «Меня в Америке не раз спрашивали об этом. А я в ответ могла рассказать лишь ту забавную историю о жене, которая случайно испачкала зубы и стала такой красавицей, что в сердце мужа разгорелась страсть, а в сердцах других жен зависть. Есть немало историй, таких же нелепых, как эта, о нашей древней традиции», — сказала сестра. «Когда я впервые приехала домой с черными зубами, помню, отец и господин Тодо разговаривали о том, что некогда у наших предков была мода что-то жевать. А досточтимая бабушка рассказала мне вот что. Давным-давно, когда у всех были белые зубы, жила-была молодая жена. Черевнивый муж вечно обвинял ее в том, что она улыбается, чтобы показать свои красивые зубы. И вот как-то раз, когда эта женщина резала баклажаны на ужин, она взяла тонкий кусочек их шкурки и приложила к зубам. Вернувшийся муж заметил, как красивый лиловый цвет оттеняет смуглую кожу и алые губки жены, и сердито спросил, для кого она так изукрасилась. Она пояснила, что пыталась так спрятать зубы. Муж понял, какая она скромная и гордая, и больше не ревновал. А женщина, похорошев, превратилась в образец для подражания, и со временем обаяние черных зубов стало символом покорной жены, достойной доверия. Вот такую историю рассказала мне досточтимая бабушка, когда я вышла замуж. Сестра, должно быть, в тот раз услышала, как отец с господином Тодой обсуждают теорию, которая разумнее всего объясняет нашу традицию чернить зубы. Исторический факт. Первые завоеватели Японии, несомненно, приплывшие с жаркого побережья Центральной Азии, высадили на теплых островах Южной Японии, где сами впервые сошли на наш берег, бетлевые пальмы. Но из-за разницы почвы и климата вырастить эти деревья практически невозможно. И через несколько лет привычка жевать бетль неизбежно закрепилась за богачами и знатью. У кареты, на которой ездил император, правивший 1000 лет назад, и которая ныне выставлена в Токийском музее изобразительных искусств, была крыша из листьев бетеля. Это говорит о том, что в ту пору бетелевые пальмы были редкостью, поскольку императорская карета, разумеется, была самой роскошной повозкой в стране. Зубы соком бетеля красила только знать. Разумеется, подражать этому сделалось модным, и простые японцы подыскали замену бетелю. В средние века в Японии бетелевые пальмы давным-давно исчезли, знатные дамы и господа чернили зубы порошком из дикого ореха, собранного в горах. У придворных императора эта традиция сохранилась до 1868 года. В ту пору черные зубы были даже у императора Мэйдзи Тэна. Самураи никогда не чернили зубы. Они гордились своим презрением к любой моде, которая свидетельствует скорее о праздности и роскоши, чем о мощи и силе оружия. Из-за расцвета западного образа жизни после реставрации этот символ тщеславия постепенно исчез. Но поскольку он считался проявлением изысканной красоты и беззаботной жизни высшего света, все-таки сохранился у женщин, причем всех сословий, как эмблема брака. С тех пор женщины чернили зубы в день свадьбы и далее всю жизнь. Нельзя сказать, что мода — это уродливо. Если зубы чернить каждое утро, они выглядят как отполированное эбеновое дерево. Блестящие черные зубы за коралловыми губками подчеркивают прелесть смуглой кожи и кажутся японцам такими же красивыми, как европейцам в пору колонизации Америки черные мушки на белоснежной, как слоновая кость, девичьей коже. Традиция чернить зубы понемногу отмирает, но в сельской местности еще встречается повсеместно. И даже в больших городах ее придерживаются почти все пожилые дамы, как самого высшего света, так и самого незначительного положения. А вот среднее сословие, как всегда, оказалось прогрессивнее.